Глава 11. Я допила последний глоток шампанского и встала. Мир вокруг шатался, но с другой стороны он и так всегда был шатким. Подруга повела нас в спальню, достала из шкафа мое самое любимое красное платье с огромным вырезом на груди и спине, со шлейфом до пола и разрезом на бедре. Это была моя первая покупка, когда я приехала в столицу. Оля сказала, что я просто обязана его купить, так как оно будто было сшито специально для меня. Мы не стали заморачиваться с макияжем, потому что ровные стрелки при всем желании ни я, ни она не смогли бы вырисовать. Руки дрожали. У Оли платье было немного поскромнее, черное, но очень короткое. Мы кое-как накрасили губы алым блеском, надели каблуки и, укутавшись в куртки, которые вовсе не подходили к нарядам, но нам было плевать, отправились на улицу. «А как мы добираться будем? Ты такси вызвала?» – уточнила я. «Не-а! Я телефоны не брала, чтобы никто нас не тревожил. И перестань думать, в конце концов». Я хмыкнула, отметив про себя, что мне все лучше удавалось следовать советам Оли. Это не так уж и сложно. Оказалось, достаточно чувства предвкушения чего-то неизведанного, чтобы затмить боль предательства. Оля толкнула ногой дверь подъезда, и нас обдало прохладным ветром. «Сейчас заедем в магазин, купим еще шампанского», — объявила план действий подружка. Она держала меня под руку, так как меня слегка пошатывало. Ее, впрочем, тоже. Мы сделали пару шагов, и я остановилась, увидев у подъезда знакомый черный седан. «Опа!» — выдала я. Это была знакомая реакция – оцепенение. От того, что я резко остановилась, Оля чуть не упала и потянула меня за собой. Алкоголь действовал. Мне вдруг стало смешно. Стоило представить, как мы вдвоем выглядели перед Димой. Хорошо, что все же удалось устоять и не опозориться окончательно. «Стоп! А что он здесь вообще делает?» Вот только не Рогозин вышел из машины, а Сеня. Парень улыбался, держа в руках букет из 5 красных роз. «С днем рождения, Юлия Алексеевна!» – торжественно произнес он. Оля дернула меня за локоть и повела вперед. «Спасибо», — робко ответила я, принимая цветы. «Привет, я Оля, мозг именинницы на эту ночь». Сеня рассмеялся и открыл для нас дверцу пассажирского сиденья. «Очень приятно. Дорогие дамы, прошу». «Ты его вообще знаешь?» — шепнула на ухо Ольга. Да только очень громко, и Сеня все прекрасно слышал. Парню моя подруга явно пришлась по вкусу. «Водитель Рогозина!» — так же громко шепнула я. «О-о-о!» — протянула подруга. «Тогда едем!» «Ты что?» «Цыц! Я думаю, ты пьешь!» И уже громче для Арсения. «А шампанское у вас?» «Молодой и очень симпатичный человек. Есть?» «Нету, но эту досадную оплошность мы мигом исправим», — затараторил водитель, а потом подмигнул мне и добавил. «Это подарок от дяди Димы. Машина в вашем полном распоряжении на всю ночь. Куда изволите, прекрасные дамы?» «Изволим кутить и шалить. А вот куда, это вы и сами знаете». Игриво сказала Оля и нырнула в машину первой. А мне хоть и было приказано не думать, но я не могла так просто отпустить ситуацию. «Как он узнал, где я живу?» «Он не знал», — ответил Сеня. «Я днем приехал, увидел, что ты вещи туда-сюда носишь, проследил за тобой, решил здесь подождать». «А если бы я не вышла?» Я задала следующий вопрос, прищурив глаза. «Ну, я бы до часу ночи подождал и уехал. А если откажусь?» «Юль», — Сеня хмыкнул, — «и кому ты хуже сделаешь? Ты что, мне не доверяешь свою безопасность? То есть я хуже какого-то ушлого таксиста или незнакомого попутчика?» «Никитина», — позвала Оля. По ее строгому тону я поняла, что эту битву проиграла. Но прежде чем садиться, я все же не удержалась от еще одного вопроса. «Он в клубе?» Сеня пожал плечами. «Не знаю, сама проверишь». «Не думай», — уговаривала я себя. «Позволь себе насладиться этой ночью». Я так и делала. Первые несколько минут. А потом увидела Женю, когда мы проезжали мимо общежития. Он хмурился, держа у уха телефон. Наверняка не мог мне дозвониться, а может быть, вообще обо мне не думал и болтал с очередной девицей. Как он мог? Все это время я ведь знала, так и знала. Грудь сжала словно тисками, и я издала всхлип. «О, нет!» – застонала Оля. «Только не надо! Юль, ну ты что?» «Что случилось?» – обеспокоенно спросил Сеня. «Топливо закончилось. Срочно нужен алкоголь!» – шутливо ответила подруга. Но я все же чувствовала исходящее от нее беспокойство, когда она поглаживала меня по плечу. «Так бывает. Парень оказался идиотом. Не ты первая, не ты последняя». Сеня резко дал по тормозам и остановил машину у супермаркета. А еще через несколько минут у нас была бутылка вкуснейшего шампанского. На предложение вернуть деньги парень только рассмеялся. А Оля и вовсе толкнула меня локтем и шикнула. «Юль, ну хочешь, я ему по морде надаю?» — спросил добренький Сеня. «Если честно, то хочу», — призналась я. «Все сказано, сделано», — заверил меня водитель. Я, конечно, опомнилась через какое-то время. Сказала, что пошутила, но что-то мне подсказывало, что он принял все всерьез. Дорога пролетела быстро. Громкая музыка и радостные возгласы Оли заглушали мысли. И я в самом деле расслабилась. Возможно, дело в шампанском. А может, в том, что я тайно желала увидеть того мужчину, с которым невольно сравнивала своего парня весь прошедший месяц. Казалось, я отныне всех буду с ним сравнивать. У входа собралась толпа. Яркая вывеска помигивала в темноте пятничного вечера, и отовсюду доносился запах табака. Мы, наверное, простояли бы минут 20, чтобы пробраться внутрь. Но у нас был прекрасный сопровождающий. «У нее сегодня день рождения, и ее зовут Юля», — объявил он охране. Двое амбалов строго осмотрели нас с Олей, коротко кивнули и поставили ультрафиолетовые печатки на наше запястье. На моей руке их оказалось две. Одна с названием клуба, другая с надписью «Ультравип». «Итак, я не только твой мозг, но и твой хвост», — крикнула в ухо подруга, как только мы избавились от своих мешковатых курток. Клуб был огромен и оформлен очень стильно. Мне казалось, я попала на космический корабль. Всюду была холодная голубая подсветка, стекло и сталь. Здесь было два этажа. Второй напоминал балкон с обзором танцпола в центре первого. А барных островков я насчитала целых 5. И мы направились к самому пустому из них. Стоило мне показать печатку, и одетый в жилетку и бабочку бармен заколотил в колокол, висящий над его островком. Музыка слегка поутихла. У него также был микрофон, в который он огласил: «У нас здесь особый гость, обворожительная девушка в красном. Дай угадаю, тебя зовут Юля?» Он широко улыбнулся и подсунул мне микрофон. «Вау! Да у тебя сверхспособности!» — сострила я слегка заплетающимся языком. «Не знаю, сколько еще алкоголя способен переварить мой организм, но если я буду поглощать его в таком темпе, то до утра не доживу». «Тогда для тебя подарок от заведения», — заявил бармен и устроил настоящее шоу с участием бутылок, стаканов, огоньков и даже бенгальских огней. Теперь вокруг нашего островка собрался едва ли не весь народ. Я не представляла, который был час, но, судя по всему, большая часть посетителей еще не явилась. Допивая свой коктейль, я неторопливо осматривалась и заметила, что на втором этаже, прямо напротив сцены с диджеем, находилось застекленное помещение. Там было темно, но мне казалось, именно в таком месте мог сидеть Рогозин, чтобы наблюдать. «Дядю Диму видно?» — спросила Оля. Ее интерес к нему поначалу не сильно меня задевал, но за этот вечер она упомянула о нем уже 10. «В самом деле, не думает же она, что сможет...» «Что она вообще себе думает?» «Нет», — ответила я и совершенно не солгала. «Не видно». «Тогда пошли танцевать». Она потянула меня за руку в самый центр. И это было потрясающе. Я потерялась в толпе, растворилась в музыке и движениях собственного тела. Без мыслей, без боли, без надежд. Только этот момент маленького удовольствия для меня. «Еще пару коктейлей, и ты будешь готова к своему подарку», — перекрикнула музыку Оля. Она с утра дразнила меня сюрпризом, который я не забуду никогда в жизни. Но вспомнили я хоть что-нибудь к утру? Вот в чем вопрос. Я потеряла счет времени, доводя себя до физического истощения безудержными танцами. Оля все подносила мне коктейли, какие-то парни время от времени подходили знакомиться. Но я то и дело поглядывала в сторону затемненного стекла. Был ли он там сейчас? Наблюдал ли за мной? Или это алкоголь? Или я сошла с ума и в самом деле думала о дяде Диме непозволительно часто? Расхохоталась от собственных мыслей. Боже, как глупо все еще мысленно звать его так после того, что он делал со мной на заднем сиденье машины. Я сама загнала себя в рамки. Но этой ночью, казалось, все стены вокруг меня пали. Мне просто стало все равно. Я ушла в отрыв в попытках приглушить боль. Женя был тем, кому я хотела доверить тело, сердце и душу. Я подарила ему себя. Буквально преподнесла на блюдечке с золотой каемочкой. А он променял меня на протухшую селедку. Возможно, я мало пожила, но большего разочарования в моей жизни не было. Но права, Олечка, все к лучшему. Сейчас больно, но трудно представить, насколько сломленной я бы оказалась после первой моей ночи с Женей. Это был бы удар ниже пояса. А может быть, во всем моя вина? Почему я думала, что общая проблема нас сплотит? Как бы все сложилось, не получи я помощи от Рогозина. Я пыталась представить Женю рядом, защищающего меня от бандитов, но так и не смогла. А после зачем-то примеряла эту роль на Диму. Как бы он поступил на месте моего парня? Нужно прекращать их сравнивать. Я даже толком не понимала, зачем я этим занимаюсь и какие из этого можно сделать выводы. «Пора!» – завизжала Оля мне на ухо и потащила за руку к сцене, где находился диджей. Музыка стихла, и ведущий обратился к публике. Он произнес громкое приветствие, напомнил, что сегодня важное событие – открытие клуба, и, наконец, перешел к главной части. Ею оказалось представление особого рода для некой важной гости заведения по имени Юлия. Стриптиз. Сказать, что я была потрясена, ничего не сказать. И в то время, как подруга подталкивала меня к сцене, я кричала, что наверняка не одна единственная Юля в этом клубе. Я очень на это надеялась, но Оля была непреклонна. «Это тебе, дурашка, подарок от меня!» Она, наконец, вытолкала меня на сцену, и я прищурилась от десятков огней, направленных на меня. Людей было так много, что они превратились в одну огромную серую массу. Мой взгляд то и дело блуждал по лицам незнакомцев, пока не остановился на одном. «Дима!» — шепнула я как раз в тот момент, когда ведущий поднес микрофон к моим губам. Он задал какой-то вопрос, но я пропустила его мимо ушей. «Уверена, ты не похожа на Диму, но если так, то ты самый симпатичный Дима, которого я когда-либо встречал». Зал взорвался хохотом, но виновник безобразия был серьезен, как всегда. Он стоял на балконе второго этажа, около застекленной зоны, и опирался о поручни. Я подумала, он показался мне, потому что хотел, чтобы я его заметила. Что ж, игра в гляделки началась. «Я знаю, что у этой обворожительной девушки сегодня день рождения», — воскликнул ведущий. Он слегка подтолкнул меня назад, и я упала прямо на мягкий стул. «И сколько же тебе исполнилось, Димочка, если не секрет?» 18, робко ответила я. Мои щеки горели, но к черту! Я вся горела от танцев и алкоголя, а еще обжигающего взгляда, направленного исключительно на меня. «О-о-о! Ну, это прекрасный возраст! Ты уже совсем взрослая и можешь делать страшные, страшные вещи!» Слова ведущего почему-то позабавили Рогозина, и его губы слегка дрогнули в намеке на улыбку. Правда, его взгляд стал каким-то пугающе хищным. Когда ведущий смолк, свет вокруг погас, а затем зажегся всего один прожектор, освещая лишь меня, сидящую на стуле. «Начинаем совращение этой красотки!» — завопил ведущий, после чего начала играть медленная, соблазнительная музыка. И хотя зал бурлил радостными возгласами, а Оля кричала громче всех, на мгновение все вокруг для меня погрузилось в тишину. Я удерживала зрительный контакт с мужчиной, которого по каким-то необъяснимым причинам страшно боялась. Даже после того, как провела с ним время и узнала его довольно близко. А возможно, я боялась ощущений, которые он во мне вызывал. Он был запретным, позорным, но оттого не менее сладким и желанным плодом. Чем дольше я смотрела в наполненные похотью глаза владельца клуба, тем больше осознавала, что мысль о близости с ним меня будоражила до дрожи, до бешено колотящегося сердца, до сбитого дыхания. А затем, прямо перед моим лицом, показалась чья-то голая мускулистая задница, и я вскрикнула от неожиданности, едва не упав со стула. А когда метнула взгляд обратно на Диму, он хохотал вовсю. Ну и что, что появление стриптизера на сцене я прозевала? Зато теперь я была раздражена и могла себе позволить подразнить Рогозина. Почему бы и нет?